Живите больше, Анкудим Трофимович. Никем, то есть, не брезгует. А говорит, так всякое слово его словно в рубль идет. Начетчик был, грамотей. Все-то божественное читает. Посадит старуху перед собой. Ну, слушай, жена, понимай. И начнет толковать. А старуха-то не то чтобы старая была. Но второй уж на ней женился. Для детей, значит, от первой-то не было. Ну, а от второй-то, от Марьи Степанны, два сына были еще не взрослые. Младшего-то Васю 60 лет прижил. А Акулька-то дочь из всех старшая, значит, 18 лет была. Это твоя-то жена-то? Да погоди, сначала тут Филька Морозов набухвостит. Ты, говорит, Филька-то, Анкудиму-то делись. Все 400 целковых отдай. А я работник, что ли, тебе? Не хочу с тобой торговать, я Акульку твою, говорит, брать не хочу. Я теперь, говорит, закурил. У меня, говорит, теперь родители померли, так я и деньги пропью. Да потом в наемщики, значит, в солдаты пойду. А через 10 лет фельдмаршалом сюда к вам приеду. Анкудим-то ему деньги и отдал. Совсем как есть рассчитался. Потому еще отец его с стариком-то на один капитал торговали. Пропащий ты, говорит, человек. А он ему, ну еще пропащий я или нет, а с тобой седая борода. Научишься шилом молоко хлебать. Ты, говорит, экономию с 2 грошей загнать хочешь. Всякую дрянь собираешь. Не годится ли в кашу? Я, дескать, на это плевать хотел. Копишь, копишь, да черта и купишь. У меня, говорит, характер. А Акульку твою все-таки не возьму. Я, говорит, и без того с ней спал. Да как же, говорит он, Кудим-то ты смеешь позорить честного отца, честную дочь. Когда ты с ней спал, змеиное ты сало, щучья ты кровь. А сам и затрясся весь. Сам Филька рассказывал. «Да не то, что за меня, — говорит, — я так сделаю, что ни за кого Акулька ваша теперь не пойдет, никто не возьмет, и Микит Григорьевич теперь не возьмет, потому она теперь бесчестная. Мы еще с осени с ней на житье схватились, а я теперь за 100 раков не соглашусь. Вот на пробу давай сейчас 100 раков, не соглашусь». И закурил же он у нас парень. Да так, что земля стоном стоит, по городу-то гул идет. Товарищи понабрал. Денег куча. 3 месяца кутил. Все спустил. Я, говорит, бывало, как деньги все покончу, дом спущу, все спущу, а потом либо в наемщики, либо бродяжить пойду. С утра бывал, до вечера пьян, с бубенчиками на паре ездил. И уж так его любили девки, что ужасти. На торбе хорошо играл. Значит, он с Акулькой еще до преж того дело имел. И стой, подожди. Я тогда тоже родителя схоронил. А матушка моя пряники, значит, пекла. На Анкудима работали, тем и кормились. Житье у нас было плохое. Ну, тоже заимка за лесом была. Хлебушка сеяли. Да после отца-то все порешили. Потом я тоже закурил, братец-то мой. От матери деньги побоями вымогал. Это нехорошо, коль побоями. Грех великий. Бывало, пьян, братец-то мой, с утра до ночи. Дом у нас был еще так себе, ничего. Хоть гнилой, да свой, да в избе-то хоть зайца гоняй. Голодом, бывало, сидим, по неделю трепицу жуем. Мать-то меня, бывало, костеет, костеет, а мне чего? Я, брат, тогда от Фильки Морозова не отходил. С утра до ночи с ним. Играй, говорит мне, на гитаре и танцуй, а я буду лежать и в тебя деньги кидать, потому как я самый богатый человек. И чего-чего он не делал. Краденого только не принимал. Я, говорит, не вор, а честный человек. А пойдемте, говорит, Акульке ворота дегтем мазать, потому не хочу, чтобы Акулька за Микиту Григорьевича вышла. Это мне теперь дороже киселя, говорит. А за Микиту Григорьевича старик еще допреж всего хотел девку отдать. Микит-то старик тоже был, вдовец, в очках ходил, торговал. Он как услыхал, что про Акульку слухи пошли. Да и на попятный. Мне, говорит, он, Кудим Трофимович, это в большое бесчестье будет. Да и жениться я по старости лет не желаю. Вот мы Акульке ворота и вымазали. Так же драли ее, драли за этот дом-то. Марья Степановна кричит: «Сосвета живу!» А старик в древние годы говорит: «При честных патриархах я бы ее, говорит, на костре изрубил, а ныне, говорит, в свете тьма и тлен». Бывало, соседи на всю улицу слышат, как Акулька ревма ревет, секут с утра до ночи. А Филька на весь базар кричит: «Славная, говорит, есть девка Акулька, собутыльница. Чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь. Я, говорит, им так кинулся в нос, помнить будут. то время и я раз повстречал акульку, с ведрами шла, да и кричу: «Здрасте, Акулина Кудимовна, салфет вашей милости! Чисто ходишь, где берешь, дай подписку, с кем живешь!» Да только и сказала, она как посмотрела на меня. Такие у ней большие глаза-то были. А сама похудела, как щепка. Как посмотрела на меня, мать-то думала, что она смеется со мною, и кричит в подворотню: «Что ты зубы-то моешь, бесстыдница?» Так в тот день ее опять драть. Бывало, целый битый час дерет. «Засеку», — говорит, — «потому она мне теперь не дочь». Распутная, значит, была. «А вот ты слушай, дядюшка. Мы вот как это все тогда с Филькой пьянствовали, мать ко мне и приходит, а я лежу. Что ты, — говорит, — подлец, лежишь? Разбойник ты, — говорит, — эдакой». Ругается, значит. «Женись, — говорит, — вот, на Акульке женись. Они теперь и за тебя рады отдать будут. 300 рублей одних денег дадут». А ей: «Да ведь она, — говорю, — теперь уж на весь свет бесчестная стала». «А ты дурак, — говорит, — венцом все прикрывается. Тебе же лучше, коли она перед тобой на всю жизнь виновата выйдет. А мы бы ихними деньгами исправились. Я уж с Марией, — говорит, — Степанной говорила. Очень слушает». А я: «Деньги, — говорю, — 20 целковых на стол, тогда женюсь». И вот веришь или нет, до самой свадьбы без просыпу был пьян. А тут еще Филька Морозов грозит: «Я тебе, — говорит, — Акулькин муж, все ребра сломаю, а с женой твоей захочу, каждую ночь спать буду». А я ему: «Врешь, собачье мясо!» Ну, тут он меня по всей улице осрамил. Я прибежал домой. «Не хочу, — говорю, — жениться, коль сейчас мне еще 50 целковых не выложат». «А отдавали за тебя-то?» «За меня-то? А чего нет? Мы ведь не бесчестные были. Мой родитель только под конец от пожару разорился, а то еще ихнего богаче жили. Анкудим-то и говорит: «Вы, — говорит, — голь перекатная». А я ей отвечаю: «Немало, дескать, у вас дегтем-то ворот мазаны». А он мне: «Что ж, — говорит, — ты над нами куражишься? Ты докажи, что она бесчестная, а на всякий роток не накинешь платок. Вот бог, а вот, — говорит, — порох. Не бери. Только деньги, что забрал, отдай». Вот я тогда с Филькой и порешил. С Митрием Быковым послал ему сказать, что я его на весь свет теперь обесчествую, и до самой свадьбы, братец ты мой, без просыпу был пьян. Только к венцу отрезвился. Как привезли нас это от венца, посадили, а Митрофан Степанович, дядь, значит, и говорит: «Хоть и нечестно, да крепко, — говорит, — дело сделано и покончено». Старик-то, Анкудим-то, был тоже пьян и заплакал. Сидит, а у него слезы по бороде текут. Ну, я, брат, тогда вот как сделал. Взял я в карман с собой плеть, еще до венца припас. И так и положил, что уж натешусь же я теперь над Акулькой. Знай, дескать, как бесчестным обманом замуж выходить, да чтобы люди знали, что я не дураком женился. И дело. Знаешь, чтобы она и впредь чувствовала. «Нет, дядюшка, ты знай, помалчивай. По нашему-то месту у нас тотчас же от венца и в клеть ведут, а те покамест там пьют. Вот и оставили нас с Акулькой в клете. А такая сидит, белая, ни кровинки в лице. Испужалась, значит. Волосы у ней были тоже совсем как лен белый. Глаза были большие. И все, бывало, молчит, не слышно ее, словно немая в доме живет. Чудная совсем. Что ж, братец, можешь ты это думать. Я-то плеть приготовил и тут же у постели положил. А она, братец ты мой, как есть ни в чем не повинная передо мной вышла». «Что ты? Ни в чем? Как есть честная из честного дома. И за что же, братец ты мой, она после этого такую муку перенесла? За что же ее Филька Морозов перед всем светом обесчестил?» «Да, стал я это перед ней тогда, тут же с постели на коленки, руки сложил. Матушка, — говорю, — Акулина Кудимовна, прости ты меня, дурака, в том, что я тебя тоже за такую почитал. Прости ты меня, — говорю, — подлеца». Она сидит передо мной на кровати, глядит на меня, обе руки мне на плеча положила. Смеется. а у самой слезы текут. Плачет и смеется. Я тогда как вышел ко всем. Ну, говорю, встречу теперь Фильку Морозова. И не жить ему больше на свете. А старики, так те уж кому молиться-то не знают. Мать-то чуть в ноги ей не упала, воет. А старик сказал, знали б да ведали, не такого б мужа тебе, возлюбленная дочь наша, сыскали. А как вышли мы с ней в первое воскресенье в церковь, на мне смушачья шапка, тонкого сукна кафтан, шаровары плисовы, она в новой заячьей шубке платочек шелковый. То есть я ее стою, и она меня стоит. Вот как идем. Люди на нас любуются. Я-то сам по себе, а Акулинушка тоже хоть нельзя перед другими похвалить, нельзя и похулить. А так что из десятка не выкинешь. Ну и хорошо. Ну и слушай, я после свадьбы на другой же день, хоть и пьяный, да от гостей убег. Вырвался это я и бегу. Давай, говорю, сюда бездельника Фильку Морозова. Подавай его сюда под лица, кричу по базару-то. Ну и пьян тоже был. Так меня уж подле Власовых изловили, да силком три человека домой привели. А по городу-то толк идет. Девки на базаре промеж себя говорят. Девоньки, умницы, вы что знаете? Акулька-то честная вышла. А Филька-то мне мало время спустя при людях и говорит. Продай жену, пьян будешь. У нас, говорит, солдат Яшка затем и женился. С женой не спал, а 3 года пьян был. Я им говорю, ты подлец. А ты, говорит, дурак. Ведь тебя нетрезвого повенчали. Что ж ты в этом деле после того смыслить мог? Я домой пришел и кричу. Вы, говорю, меня пьяного повенчали. Мать была тут же вцепилась. У тебя, говорю, матушка, с золотом уши завешены. Подавай Акульку. Ну и стал я ее трепать. Трепал я ее, брат, трепал. 2 часа трепал, да коли сам с ног не свалился. 3 недели с постели не вставала. «Оно, конечно», — флегматически заметил Черевин. «Их не бей, так они... А разве ты ее застал с полюбовником-то?» «Нет, застать не застал», — помолчав и как бы с усилием заметил Шишков. «Да уж обидно стало мне очень. Люди совсем задразнили. И всему-то этому коновод был Филька. У нас, говорит, жена для модели, чтобы люди глядели. Нас гостей созвал, такую откупорку задал. Супруга, говорит, у него милосердивая душа, благородная, учтивая, обращательная, всем хороша. Во как у него теперь. А забыл парень, как сам ей дегтем ворота мазал. Я-то пьян сидел, а он как схватит меня в ту пору за волосы. Как схватит! Пригнул к низу-то. «Пляши, — говорит Акулькин муж, — я тебя так буду за волоса держать, а ты пляши, меня потешай. Подлец ты, — кричу, — а он мне, — я к тебе с компанией приеду, и Акульку твою жену при тебе розгами высеку, сколько мне будет угодно. Так я, верь не верь, после того целый месяц из дому боялся уйти. Приедет, — думаю, — обесчествует. Вот за это самое и стал ее бить». «Да чего ж бить-то? Руки свяжут, язык не свяжут. Бить тоже много не годится. Накажи, поучи, да и обласкай. На то жена». Шишков некоторое время молчал. «Обидно было», — начал он снова. «Опять же эту привычку взял. Иной день с утра до вечера бью. Встала неладно, пошла нехорошо. Не побью, так скучно. Сидит она, бывало, молчит. В окно смотрит, плачет. Все бывало, плачет. Жаль ее это станет. А бью. Мать меня, бывало, за нее костит, костит. Подлец, ты, говорит, ворначи твое мясо. Убью, кричу. И не смей мне теперь никто говорить. Потому меня обманом женили. Сначала старик Анкудим-то вступался. Сам приходил. Ты, говорит, еще не бог знает, какой член. Я на тебя и управу найду. А потом отступился. А Марья Степановна так смирилась совсем. Однажды пришла, слезно молит. «С докукой к тебе, Иван Семенович! Статья небольшая, а просьба велика. Вели свет видеть, батюшка, кланяется. Смирись, прости ты ее. Нашу дочку злые люди оговорили.